Дезире решила превратить освобождение Пьера из тюрьмы в большое всенародное зрелище. Тысячи людей стояли перед Сен-Лазаром, и полиция не решалась вмешиваться. Ворота распахнулись. В сопровождении Гюдена и Мегрона, минуя отдающего честь мосье Лепина, Пьер вышел на свободу. Он стоял грязный, бородатый, и щурился на солнце, а толпа безмолвствовала. Его окружала огромная невидимая свита — Фигаро и Альмавива, Розина и Керубино и бесчисленные матросы, которые вели корабли с оружием в Америку. С полминуты царила тишина, и вдруг толпа разразилась неистовым ревом, бросилась к Пьеру, понесла его к карете, проводила до самого дома. Карета остановилась перед оградой парка на улице Сент-Антуан. Окружающие бросились отворять решетчатые ворота, но Пьер вышел из кареты. Он хотел сам, собственными ногами, вступить на свою землю, войти в свой сад. Он стоял у ворот и не позволял их отпирать. Он стоял и разглядывал королевскую печать и печать мосье Брюнеле, подвешенные к решетке. Потом направился к дому, мимо храма Вольтера, мимо гладиатора. Ноги у него подкашивались, он шел, опираясь на Мегрона и Гюдена. Из дома выскочила, смеясь, крича и причитая, Жюли и бросилась ему на шею, а в дверях стояла Тереза. Пьер смотрел на нее, она смотрела на Пьера. Они медленно направились навстречу друг другу, и Пьер пожалел, что не захотел привести себя в порядок и сбрить щетину. Тереза молчала, молчал и он. Но они знали друг друга насквозь. Они знали, что он смешон и великолепен. Они обнялись почти стыдливо, но не потому, что их видели окружающие. Они были преисполнены огромной любви друг к другу. Тут бросилась к ним собака Каприз. Она лаяла, скулила, кидалась на Пьера. Она лизала его, чуть не сбила с ног. Рыдания подступили к горлу Пьера. Он еле сдержался, чтобы не заплакать. Пьер лежал в ванне. Эмиль нерешительно спросил, можно ли сбрить ему бороду. «Нет», — бросил сердито Пьер. Потом все сели к столу. Он ел с большим аппетитом, но почти не разговаривал. Прибыло много визитеров, он никого не принял. Он заявил, что чувствует себя еще покрытым грязью и позором и не хочет, чтобы его видел кто-либо, кроме его близких. На другой день он сел и написал предисловие к изданию «Фигаро». Порой он поднимал голову, вставал, ходил взад и вперед. В зеркале отражалось его небритое, опозоренное лицо, и он садился и продолжал писать с удвоенным пылом. В этом предисловии он гордо поставил себя в один ряд с Мольером и Расином и обосновал свое право выводить на сцене негодяев, мошенников и аристократов. Неужели же только от того, что лев свиреп, волк прожорлив и ненасытен, а лиса хитра и лукава, басня теряет свою назидательность? Разве его вина, что большие господа таковы, каковы они есть? Разве он сотворил их такими? Разве не поступил он мягко и снисходительно, не наделив своего графа никакими иными недостатками, кроме излишней галантности? Разве не в этом недостатке охотно и даже чувствуя себя польщенными, сознаются французские аристократы? «Я люблю графа Альмавиву, потому что люблю моего умного, ловкого Фигаро. И чем более блестящей будет особа графа, тем внушительнее его власть, тем славнее победа Фигаро и его природного ума. Тема моя, тема многих басен о животных, победоносная борьба хитрости и ума против грубой силы. Я пишу», — закончил бородатый человек, внешность которого еще носила следы тяжелого пребывания в тюрьме. «Я пишу эти страницы не для моих теперешних читателей. Но через 80 лет будущие писатели сравнят свою судьбу с нашей. И из моего труда пришедшие на смену нам узрят, как много стоило усилий развлечь их предков». Ему стало легче, потому что он излил свое сердце, но он продолжал досадовать. Потом прибыли деньги в возмещение его убытков. Они поступали золотом и в векселях, они хлынули таким потоком, какого он никогда еще не видел. 2 150 000 ливров. И Пьер уже был не в силах носить маску мученика. То зеркало, в котором отражались тысячи физиономий Пьера, Пьера легкомысленного, Пьера комедианта, Пьера восторженного, Пьера творящего, Пьера отчаявшегося и гневного —